Глава 20. Полный бардак. Мне стало любопытно, смогла бы я восстановить Варга из пепла? Он, конечно, не тяпка, но вдруг... Вот только при всех это лучше не проверять. Откуда вообще во мне эта тяга к экспериментам? Не как наследственность дает о себе знать? На меня и так косились то ли с ужасом, то ли с благоговением, а то и вовсе с благоговейным ужасом. Я в очередной раз привлекла к себе ненужное внимание. Занятие закончилось досрочно. Остальным первогодкам просто не на чем было демонстрировать уровень силы. Притихшие студенты потянулись на выход из тренировочного зала, и я в том числе. Но ментор Алистер меня остановил. «Задержись, Реджина!» Я обреченно вздохнула. Похоже, серьезного разговора не избежать, а я так надеялась. Бардака я скрыла сразу же, а от греха подальше, а не то еще продолжит демонстрацию или вовсе заговорит. На сегодня, пожалуй, достаточно. Прося его не проявлять себя, я не подозревала, что он способен на такое. Это же уму непостижимо. Какой силой разрушения он обладает? Какой силой обладаю я? Возможно, нам повезло, что Академия устояла. От всего этого было здорово не по себе. Влад остался вместе со мной в тренажерном зале, он ничего не говорил, но смотрел на меня по-новому. Что интересно, не удивлен, а задумчиво так, даже мрачно. Он будто прикидывал, что я вообще такое. Ох, Кавендиш, если бы я сама знала. Странно, но я была рада его компании, пусть враг, но все-таки свой, родной, какая-никакая поддержка. Ждали мы недолго, вскоре явился лично ректор. Ментор что-то шепнул ему на ухо, а потом указал в центр зала. К этому времени летающий в воздухе пепел осел на пол, образовав пирамидку высотой примерно мне по колено. Это все, что осталось от клетки и темной твари. «Так-так-так», — пробормотал ректор, обходя кучку по кругу. «Говорите, это был Варг? В клетке?» — зачем-то уточнил ментор. «Очень интересно», — ректор огладил седую бороду. «И кто поспособствовал утере ученического инвентаря?» Я удивленно моргнула. «Это он о Варге, что ли? Ничего себе инвентарь! С клыками и когтями!» Ректор ожидаемо повернулся в сторону Влада, посчитав, что именно мастер в состоянии сотворить подобное, но ментор, вскинув руку, указал на меня. «Вот так дела!» — крикнул ректор, окинув взглядом мою тщедушную фигуру. «А с волосами-то что? Почему мне не доложили?» «Посидела наоборот после обретения хаоса», — пояснил ментор. «Ничего особенного». «Да?» — ректор неуверенно хмыкнул. «Ну, раз ты так считаешь...» Похоже, ректор во всем полагался на Алистера. В академии его авторитет был огромен. «Это сделала ты?» — уточнил у меня ректор, видимо, до конца не веря в мои способности. Я осторожно кивнула. «Какой у тебя дар?» — поинтересовался он. Я вздрогнула, об этом пока не думала, точнее, вовсе забыла, столько всего случилось. А ректор напомнил, что хаос наделяет каждого своего носителя определенным видом дара. Невозможно предсказать, что ты получишь, но обычно хаос щедр на способности. Например, Влад не чувствует боли, а Ингрид создает мороки. «У нас еще не было занятия по поиску личного дара», — снова вмешался ментор. «Студент пока не в курсе, чем наделил их хаос». «Проведите как можно скорее», — потребовал ректор. «Мы должны знать». «Разумеется». «Как такое вообще возможно?» — все недоумевал ректор. «Полагаю, это был незапланированный первичный выброс магии разрушения», — пояснил ментор. «Иногда так случается в самом начале. Едва ли Реджина способна его повторить». Если в прошлый раз я думала, что мне показалось, то теперь была уверена. Алистер меня прикрывает. Поразительно. А еще пугающе. Он наверняка делает это не просто так. Какой у ментора Академии хаос может быть интерес ко мне? Обдумать эту мысль я не успела, так как в тренажерном зале снова стало многолюдно, на этот раз за счет менторов. Кажется, сюда стеклись преподаватели со всей Академии. Они изучали пепел, даже брали пробы, потом смотрели на меня, цокали языками и качали головами. Меня завалили вопросами. Что я чувствовала, когда применяла магию разрушения? какой приказ озвучила для Хаоса, почему именно его, и все в таком духе. Отвечать приходилось осторожно, тщательно подбирая слова, не хватало еще проговориться о бардаке. В конце концов, меня заставили снова призвать Хаос. Я очень переживала, что бардак сейчас как ляпнет что-то, и все, плакала моя маскировка. Прямиком из тренажерного зала я попаду в лабораторию, где стану подопытным кроликом. Но бардак оказался не дураком, вел себя как обычная частица хаоса, которой владеют все деструкторы. Менторы так и не нашли в нем ничего примечательного. В итоге все склонились к выводу ментора о случайном первичном выбросе магии разрушения, мол, накопилось и жахнуло, бывает. Но вряд ли когда-нибудь повторится. Я спорить не стала. Меня подобный вариант вполне устраивал. Я же со своей стороны сделаю все возможное, чтобы такое правда не повторилось. Как минимум при свидетелях. Но вопрос о нашей с Владом паре все-таки встал. Вот только не так, как я полагала. Менторы всерьез обсуждали, а дотягивает ли Влад до моего уровня. К счастью, никого более подходящего не нашлось, и нас решили не расформировывать. «Займись этим, Алистер!» «И обо всем докладывай напрямую мне. Я беру это дело под личный контроль», — в итоге велел ректор. После чего стремительно покинул зал, а за ним ушли остальные. Под этим, видимо, подразумевалась и я. Вряд ли ректор приказал убраться в тренажерном зале. Я осторожно выдохнула. «Похоже, прямо сейчас мне ничего не грозит. А что там будет дальше, время покажет». На этом спустя несколько часов изучение происшествия закончилось. Ментор Алистер стал нашим с Владом личным куратором, да еще и под контролем ректора. Радоваться было нечему. Едва мне позволили, я поспешно покинула тренажерный зал. Мне срочно нужно увидеть бардака, нам определенно есть о чем поговорить. Вот только Влад увязался за мной следом. Кажется, он тоже горел желанием задать мне пару вопросов. Увы, обрадовалась я рано. Ментор Алистер меня отпустил, а вот Влад и не думал. Выйдя в коридор, он пошел за мной следом. «Чего ты привязался?» — огрызнулась я на ходу. «Да вот, пытаюсь понять, откуда у скромницы из провинции такой запредельный уровень владения хаосом?» Задумчиво произнес он мне в спину. «Или я чего-то не знаю о тебе, выскочка?» Я передернула плечами. «Да я сама ничего не понимаю, но Владу об этом говорить точно не следует. И вообще... Мне надо поскорее от него избавиться. Ни одной мне хотелось пообщаться с бардаком, он тоже жаждал подкрепиться. Я ощущала его растущее нетерпение. Видимо, он потратил приличные силы на уничтожение Варка. А нечего было развеивать его вместе с клеткой. Я тебе еще в первую встречу сказала, что я особенная, а ты не поверил. «Теперь верю», — кивнул Влад. Он хотел добавить что-то еще, но тут в нашу беседу вклинился третий лишний. «Покорми!» — окончательно обнаглев, потребовал бардак. «И это при Кавендише. Спасибо, что хоть шепотом и сам при этом не появился». Но Влад, естественно, уловил и насторожился. Зато одной загадкой стал меньше. Бардака слышу не только я. «Кто это сказал?» — нахмурился он. «О чем ты?» — я изо всех сил изображал непонимание. «Пусть Влад лучше считает, что у него слуховые галлюцинации, чем обнаружит мой темный секрет». Пока он озирался в поисках источника голоса, я буркнула себе под нос. «Бардак, прекрати!» «Что?» — вмиг отреагировал Влад. Это был максимально странный разговор, но терять мне было нечего. «Я говорю, что в женском общежитии жуткий бардак. Когда это прекратится?» — нашлась я с объяснением. «Да чего же правильно я подобрала имя?» «Вот, тороплюсь на уборку. Прости, надо бежать». «Да стой же ты!» Попытка уйти от Влада провалилась. Догнав меня в несколько широких шагов, он схватил меня за предплечье и дернул на себя. Рывок вышел резким. Затрещала ткань рукава, а запонка, оторвавшись, упала на пол и покатилась куда-то под ноги, спешащим по своим делам студентам. Теперь ее вряд ли найдешь. «Ничего не скажешь. Высокие у нас партнерские отношения. Если не придушим друг друга до слияния, это будет чудо». Я проводила запонку тоскливым взглядом, а после повернулась к Владу, намереваясь высказать ему все, что думаю. Руки он распустил, видишь ли. Вот только он смотрел не на меня, а разглядывал мою руку. Рукав задрался, оголив кожу в синяках. Но почему он схватил меня именно за эту руку? Что за невезуха? «Что это?» — — мрачно поинтересовался Влад. «Кто оставил эти синяки?» Он сильнее сдавил мое предплечье, и я поморщилась. «Еще немного, и часть из них будет от тебя!» Хватку Влад тут же ослабил, но руку не отпустил, продолжал ее удерживать, тревожно всматриваясь в мое лицо. Затем окинул меня взглядом, словно выискивая другие признаки насилия. Еще бы ощупал и под одежду заглянул. Увы, эта мысль пришла в голову не мне одной. Когда Влад потянулся к вороту моей рубашки, я решила, что с меня хватит. Он верно совсем спятил, если думает, что я позволю раздеть меня посреди коридора. Оттолкнув руку Влада, я высвободилась и отступила на шаг. «Я просто ударилась», — соврала неумело. «И вообще, это не твое дело». Влад, конечно, не поверил, но его вывод стал для меня шоком. «Это Гаррет, да? Он тебя бьет?» Я удивленно моргнула. «Хорошего же, Влад, мнения о друге! Он всерьез подумал, что Гаррет причиняет мне боль?» «Судя по сведенным вместе бровям, да. Представляю, что он себе вообразил. Небось, решил, что Гаррет меня силой заставил быть с ним?» «Это забавно, особенно учитывая, что это я заставила его притвориться моим парнем». Влад мрачнел с каждой секундой моего молчания все сильнее. «Еще немного, и он кинется спасать меня от Гаррета». Пока этого не случилось, я поспешила его успокоить. «Ничего подобного Гаррет не делает», — заверила я. «И вообще не лезь в мою личную жизнь. Я тебя об этом не просила». «Мы напарники. Заботиться о тебе входит в мои обязанности». «А мне казалось, ты спеши видишь, как от меня избавиться. Ты уж определись». «Как бы там ни было, ты всегда можешь обратиться ко мне за помощью», — заявил Влад, а после медленно, чуть ли не по слогам произнес... «Тебе нужна помощь?» Я также медленно ответила. «Нет, спасибо». На всякий случай при этом не моргала, а то он еще сочтет, что я боюсь признаться вслух, зато подаю знаки взглядом. Наморгаю ему нечаянно каким-нибудь тайным шифром «помогите», и все, конец Гаррету. Не будет у меня больше сообщника. Пора было прекращать эту ненормальную беседу, я поспешила прочь от Влада. На этот раз он меня отпустил. Убедившись, что парень за мной не следит, я свернула к любимому закутку. И вот я одна, наконец-то. Призывать Бардака становилось все проще, стоило подумать о нем, как он появился. Мой разноцветный шар-калейдоскоп с хвостом? Я аж глаза протерла. Нет, не почудилось. У Бардака вырос хвост. Черный такой, чешуйчатый, длинный, весьма похожий на драконий. Да как так-то? Когда Бардак успел отрастить хвост? Час назад, когда я призывала его для осмотра менторами, хвоста еще не было. И слава магии. А не то... Нас бы точно разобрали по кусочкам на опыты. Похоже, отныне мне опасно призывать Бардака при всех. Вот не было печали. От шока я потеряла дар речи, забыв, зачем вообще призвала хаос. Кажется, я хотела задать какой-то вопрос и действительно задала. «Что это такое?» — выпалила я. «Где?» — уточнил Бардак. Что примечательно, его голос тоже изменился, стал куда менее писклявым. «Сзади из тебя торчит хвост!» Я крайне невоспитанно указала пальцем на причину своей паники. Бардак закрутился вокруг своей оси в попытке увидеть собственный тыл, совсем как котенок, охотящийся за хвостом. «Отросток!» — в итоге вынес он вердикт. «Я вижу». «По-твоему, это нормально?» «У тебя огрубел голос, ты лучше говоришь, у тебя вырос хвост. Что дальше?» «Кого я ращу? Есть нехорошее подозрение, что темную тварь». Я закрыла лицо ладонями. «Нет, лучше об этом не думать. Но одно точно, Бардак стремительно эволюционирует. Он и говорит более связный, хвост еще этот. Видимо, это только начало». Из шара, совсем как из яйца, вылуплялось нечто, и я, подпитывая его, провоцировал этот процесс. Все же магия созидания — отличное топливо для развития. Она призвана расти, создавать, культивировать. Вот это все. Паниковать было поздно. Раньше надо было думать, когда заключала сделку с хаосом. Теперь лишь оставалось надеяться, что Бардак будет вести себя хорошо. Кстати, об этом. Я, наконец, вспомнила, о чем хотела с ним поговорить. «Ты перегнул палку на практическом занятии», — произнесла я. «Зачем ты уничтожил клетку с темной тварью?» «Вкусная просила. В бой!» — повторил он мой приказ и весомо добавил. «В полсилы». Длинные предложения ему пока не давались, да и слова он подбирал не всегда удачно. Но я поняла, вкусное — это мое имя. Именно так Бардак назвал меня с самого начала. Он, как и Влад, дал мне кличку. Да, я просила, чтобы мы не опозорились. Но я точно не просила испепелять клетку с варгом. Достаточно было бы немного его припугнуть. Я сглотнула ком в горле, подумав вот еще о чем. Если это его в полсилы, то каков же удар в полную? Пожалуй, я не хочу этого знать. «В следующий раз бей в сотую долю силы», — попросила я. «Легонько-легонько, хорошо?» «Хорошо», — согласился он. Я вздохнула. Оставалось надеяться, что он сдержит слово. До сих пор Бардак вел себя покладисто. Пусть так и дальше продолжается. «Кстати, каким даром ты меня наделил?» — спросила я, вспомнив вопрос ректора. «Любым», — последовал краткий ответ. «То есть я могу выбрать все, что угодно?» «Все», — повторил Бардак. От перспектив перехватило дыхание. «Я могу передвигать предметы силой мысли. Могу летать или читать чужие мысли. А может, мне попросить силу внушения? Менторам надо озвучить что-то одно в качестве своего дара, чтобы потом пользоваться этим, не вызывая лишних вопросов». Я так увлеклась, что не смогла определиться. Хотелось всего и сразу. Какая несправедливость, что надо выбрать лишь одно, и все же у меня было преимущество перед другими деструкторами. И Хаос не спрашивал о предпочтениях. «Я подумаю, а потом тебе скажу, хорошо?» «Хорошо», — в очередной раз согласился Бардак. Прямо сейчас его куда больше волновал обед, который он снова потребовал. Пришлось кормить этого обжору, после чего я велела ему скрыться. Пора вернуться в женское общежитие и передохнуть. Моя жизнь стала намного легче без необходимости красить пальцы и осветлять волосы. Я могла принимать душ в любое время, а не только когда там никого нет. Это ли не счастье? Думая об этом, я вошла в общую спальню. Сейчас возьму полотенце и в душ смою с себя этот тяжелый день. Но едва переступив порог спальни, я ощутила общее напряжение. Разговоры резко стихли, девушки с опаской косились на меня. А стоило мне приблизиться... Пятились. Ангела и та не спешила меня встречать, что было совсем уж странно. На меня смотрели, как на чудовище, будто я не одна из них, а жуткая темная тварь. Все из-за практического занятия. Я всех напугала, да что там, привела в ужас. Первогодки и сейчас поглядывали на меня с нескрываемым страхом. Я их не осуждала. Случившееся в тренажерном зале действительно выходило за рамки нормальности. Я сама не до конца отошла от шока. А каково им?